и уж в этом писатель будет точно невиновен. Факт преследований с причудливой точностью выделил маргинального писателя, вынудив обсуждать его книги тех, кто не только их не читал, но и не должен этого делать. Сорокин и не претендует на аудиторию. Он писал для себя, а не для читателя. Об этом он с болезненной, я бы сказал, искренностью говорит в своих интервью. «Я любитель, а не профессионал. У меня отношение к этому процессу как к сугубо приватному занятию. Для меня это род терапии, щит от социума, попытка борьбы со своей психикой. Для меня текст и процесс писания — это транквилизатор, который многое глушит и позволяет забывать об ужасе этого мира, в котором мы оказались. Я имею в виду не советский мир, а просто эту реальность». Однажды Сорокин объяснил мне это еще проще. «Когда пишешь, не страшно». И все-таки, несмотря на абсурдность обвинения в порнографии, прокуратура в конечном счете признала обвинение беспочвенным, власть по-своему права. Слепая и чуткая, как подсознание, она опознала в Сорокине разрушительное, а не соблазнительное, что ему инкриминировалось начало. Эта путаница прежде всего обманет тех, кто надеется найти в сорокинских книгах клубничку. Порнография выделяет секс из потока жизни. Сорокин его в нем прячет. Предельно технологические эротические описания в его книгах ничем не отличаются от остальных. Вызвать вожделение они способны не более, чем выкройки платья, с которыми эти тексты имеют немало общего. Сорокинская эстетика нейтрализует любые эмоции, включая и сексуальные. Это генеральный принцип его творчества, без которого мы никогда не поймем новаторский характер этой литературы. Томас Манн говорил, что писатель приходит в литературу либо из музыки, как произошло с ним самим, либо из живописи. Это случай Сорокина. Придя в литературу из живописи, он перенес в текст художественные принципы соседнего, но отнюдь не смежного искусства. Писатель в истолковании Сорокина сегодня становится дизайнером, обесценивший идею репрезентации и упразднивший критерий сходства с оригиналом. Он меняет словарь отечественной эстетики, отучая читателя от значительности темы, изымая из книги внутреннюю мысль, вычеркивая из литературы нравственный посыл. Сорокин предлагает взамен набор формальных принципов: соотношение языков, распределение текстовых объемов, игру стилевых ракурсов. Современный автор занят манипуляцией повествовательными структурами за пределами их смысла. Содержание выходит за переплет. Мы не узнаем из книги ничего такого, чего не знали до того, как ее открыли. Себя Сорокин тоже считает дизайнером текста. Художник и по образованию, и по призванию, Сорокин описывает свою манеру в терминах изобразительного, а не словесного искусства. «Я получаю колоссальное удовольствие, играя с различными стилями. Для меня это чистая пластическая работа, слова как глина. Я физически чувствую, как леплю текст. Когда мне говорят, как можно так издеваться над людьми, я отвечаю, это не люди, это просто буквы на бумаге». Его палитру составляют разные стили, заранее, как краски в тюбиках, приготовленные мировой литературой. Сочиняя книгу, он заботится о распределении текстовых объемов, сочетании стилевых пластов и уравновешенности композиции. Естественно, что образцы такого письма он ищет в тоталитарном искусстве, отличающимся максимальной целостностью и единством, чистотой внутреннего строя, как он сам называет это качество.